Глава 32. Солярис. Федеративное Содружество. 25 августа 3055 года. Густой сладкий аромат заваривающегося зеленого чая перенес воображение убийцы примерно на 10 лет назад, заставив его вспомнить одно успешно выполненное задание внутри конфедерации Капеллана. Тогда, осматриваясь в маленькой ветхой лачуге, которая заносчиво именовала себя рестораном, он увидел, как старые изгнанники Ляо склонились над мисками с лапшой. Информаторы рассказали ему, что это место на самом деле является скрытым притоном курильщиков опиума, а нетерпение, отражавшееся на лицах людей, направляющихся к задней двери, лишь подтвердило сказанное. Состояние, в котором он пребывал, вовсе нельзя было назвать приятным. В то время один из агентов Роману Ляо нанял его, чтобы убить мелкого дворянина, а в ответ канцлер конфедерации Капеллана тоже попытался убить его. В тот раз, чтобы скрыться от нанятого убийцы, ему потребовались вся ловкость и изобретательность. Эти качества в дальнейшем сделали его таким хорошим работником. Погружение еще раз в тонкости этого сурового испытания вовсе не вызывало счастливых воспоминаний. Дрожь пробежала у него по спине, но он сумел избавиться от нее, быстро передернув плечами. Одетый в темное длинное пальто, убийца чувствовал себя вполне защищенным, имея пистолет, спрятанный под мышкой, и еще один, прикрепленный на щиколотке, под широкими шерстяными брюками. Никто не знал лучше его самого, что сделать себя неуязвимым или непобедимым абсолютно невозможно, но он рассчитывал на свое умение выбираться из любых непредвиденных ситуаций. Заметив в дальней кабинке Футена, убийца неторопливо и осторожно подошел к нему, а затем скользнул на сиденье напротив. Он еще раз оглядел зал и перевел взгляд на пожилого человека восточного типа, сидящего напротив него. «Я здесь». Футен улыбнулся и наклонил голову, растрепав несколько прядей седых волос, зачесанных наискось. «Будешь пить чай?» Футен наклонил кувшин, стоящий на столе, наполнив две фарфоровые чашки, стоящие между ними. Убийца принял сосуд с темной жидкостью из рук мужчины и присоединился к тосту Футена за его здоровье. Во вкусе чая он не почувствовал ничего странного, но он отлично знал, что десятки ядов могут мгновенно убить или искалечить его, а при этом их невозможно распознать на вкус. И еще убийца знал, что если по какой-либо причине Футен решит его убрать, то он не избежит своей участи. Футен обеими руками держал свою чашку. «Я расскажу тебе одну историю. В этом нет никакой необходимости. Мне вовсе не обязательно знать, почему вы прибегаете к моим услугам». «Я все равно расскажу ее тебе, потому что ты такой же бизнесмен, как и я. Знаешь, один старый человек всю жизнь работал на очень знатную семью. Он преданно служил своему господину и очень помог этой семье. Но они никак не вознаградили его. Старик был счастлив в своем незнании того, как относятся они к нему, но потом его жизнь переменилась. В свои преклонные годы он открыл для себя омолаживающий дар любви, и его возлюбленная указала ему на несправедливости, совершенные по отношению к нему». Убийца подавил улыбку. У старика появилась золотоискательница, которой он нужен для того, чтобы стать богатой. Этот человек захотел наверстать свое за все годы недостойного отношения к себе и попросил увеличить вознаграждение за свою службу. Тем временем его старый хозяин умер, и господином стал его сын. Он хочет уволить пожилого человека на пенсию, но оставил его на службе до тех пор, пока не будет найдена замена. Убийца кивнул. «Поэтому старик хочет, чтобы его господин был отвлечен». Футен встретил взгляд убийцы с безмятежным выражением лица. «Старик любит своего господина как сына и не хочет причинить ему вреда. Если бы он хотел, чтобы его господин погиб, и при этом сам старик сохранил бы свою работу, то сделать это можно было бы очень легко. Он хочет только отвлечь его». Футен провел левой рукой по столу, а затем убрал ее. На столе осталась лежать большая золотая монета с китайскими иероглифами, огибающими ее по краю и вычеканными на ребре. Важным было то, что убийца узнал профиль человека, изображенного на монете. «Кэндас Ляо». Пожилой человек кивнул и кусочки мозаики начали складываться в единую картину в мозгу убийцы. Если Кэндис будет убита, то обвинения немедленно падут на ее племянника Сун Цу Ляо, заклятого врага и канцлера конфедерации Капеллана. Кай, ее сын, возьмет на себя роль правителя договора Святого Ивса и, может быть, даже вынужден будет начать войну, которая приведет к воссоединению под его правлением конфедерации Капеллана и договора. Я могу это сделать. Когда? 4 месяца. Это делало операцию очень поспешной, чего он старался избегать, но вполне возможной. Как и во всем остальном, это может быть сделано либо быстро, либо дешево. Но ни то, ни другое одновременно. Если ты способен убедить меня, что берешься за это задание, и сумеешь успешно выполнить работу, то тебе заплатят 3,5 миллиона в ценных бумагах, размещенных в самых выгодных областях промышленности. Это столько же, сколько я получил за верховного правителя, и тогда тоже было уплачено защищенными ценными бумагами. Совершенно очевидно, что он хочет разжечь войну. Впечатляюще, вы честолюбивы. Бережлив. Я поддерживал брата Кэндис и его угрозы конфедерации в течение многих лет. Он не сделал ничего, кроме того, что нарастил себе жир от моей щедрости. Ты тот камень, с помощью которого я убью сразу 2 птиц. Убийца кивнул. Как мне следует доказать вам мои способности? Футен пожал плечами. На Солярисе о мужчине судят по его последнему сражению. Убийца тоже пожал плечами. Это очень плохо, так как на своей последней работе я был цветочником. Футен кивнул. Кэндис не любит цветов. Старый человек поднялся, вышел из кабинки и поклонился. Пусть ваши усилия в следующие 4 месяца покажутся случайными. Убийца спокойно пил чай, ожидая, пока старик покинет ресторан. Он поднял золотую монету и провел ногтем большого пальца по иероглифам, вырезанным на боковой грани. Кэндис Ляо. Она оправдывает выбор. Он щелкнул монетой по столу и тоже вышел из кабинки. Дорогой выбор. К тому времени, когда убийца подошел к двери и почувствовал, что у него начинается легкое головокружение, он почти закончил превращение в Чака Грейсона. Подняв воротник и сгорбившись под холодным дождем, он вышел на ночную улицу. Внезапный крик слева заставил убийцу повернуться в ту сторону. В это время машина справа от него завизжала тормозами. Убийца растерялся, часть его сознания никак не могла поверить, что он может погибнуть в простом несчастном случае на улице. Когда машина срезала его правую ногу, ломая бедро и голень, вспышка сильнейшей боли возникла у него в спине и бомбой взорвалась в голове. Убийца упал на землю, отзвуки боли пробежали по всему телу, но несмотря на это он улыбнулся. Боль была достаточно сильной, чтобы скрыть жало стрелы, которую он почувствовал в своем плече, хотя ее и притупили наркотики, содержавшиеся в чае. Его убрали, и сделано это было профессионально. Бессознательное состояние не смогло стереть с его лица улыбку. Понимание того, что он является дорогим выбором для кого-то еще, сделало его погружение в небытие очень приятным.